Выволочка. Так, сегодня у нас плановая выволочка. Давно не устраивали. А ну-ка, вылезайте из своих домиков. Все равно вас оттуда достану. До меня дошли сведения, что некоторые улитки до сих пор не используют свой движочек-рычажочек, которым можно двигать реальность, а только ноют и хнычут, что Тафти не дает им новых техник. Да я вас, таких ленивых, таких нерадивых, которые не дружат с косицей, вместе с жабами и пиявками отправлю в суп, в кастрюле вариться. А суп этот потом скормлю злым-призлым собакам сторожевым. Вам же техника косицы дана, и она одна лишь достаточно и нужна, чтобы не лениться и не спать. А реальность... Ах, вы противные улитки! Это и есть самая эффективная техника задания реальности. Если ее освоить захотите, в жизни станет все, как вы хотите. Напоминаю, косицу не обязательно представлять, как именно косу из волос. Нужно лишь почувствовать некое ощущение за лопатками. Сделайте легкий выдох через нос и одновременно представьте, как за лопатками у вас что-то вздымается. Все. Это очень просто. Через 2-3 десятка повторений это ощущение закрепится, а со временем станет еще явственней. Требуется лишь желание и небольшая тренировка –